Две задачи встают во весь рост. Первая – познавание человека. Вторая – отрешение от сферы личного мышления. Без распознавания сущности каждого приближающегося дело мое невозможно творить. Без отрешения от себя космическое мышление недостижимо. На каждом этапе пути в беспредельность встают свои определенные задачи, от разрешения которых зависит дальнейшее продвижение. Не случайны они. Это вехи, указывающие степень роста сознания и характер его граней. Мудрый радуется трудностям и испытаниям, ибо они непреложно несут его крыльям подобно к башне далекой. Каждая трудность и препятствие – ступень приближения ко мне. Не позавидуем им, не знающим терний пути. Родные мои, дети мои, любимые, избранные мною, в несчастье и счастье я с вами, ибо я вам заступник и друг, и отец.